Глава 19. Гай. Пока мчу к кабинету Кати, успеваю позвонить другу, тому самому директору лофта, и договориться о встрече. Через час нас будут ждать в его баре, а пока остались нерешенные вопросы. Вернее, один вопрос. Желание прихлопнуть, которое просто невыносимо. Если эта дура что-то сделала с документами, то больше чем уверен, причиной тому я. Когда 3 недели назад позвал Кристину в кафе, чтобы поговорить и расставить все точки над «и», знал, спокойной ее реакции не будет. С самого нашего первого случайного секса в ее ветреной голове был расчет на что-то большее. Поэтому все месяцы, что мы приятно проводили время, она не уставала намекать на какое-то одно ей понятное дальнейшее развитие. Признаю мой косяк. Как только понял, что простых отношений с этой девушкой не получится, должен был прекратить все немедленно. Но, твою мать, эгоист во мне жаждал крови, и в какой-то момент я так заигрался, надеясь сделать Кате больно этими отношениями у нее под носом, что пустил все на самотек. Тешил свое самолюбие, индюк. Однако никогда, ни разу я не дал Кристине повод думать о том, что у нас есть будущее. Да и, откровенно говоря, думаю, она догадывалась, кто на самом деле являлся предметом моего интереса. Но, вопреки своему образу, Кристина была далеко не дурой. Но все же я зря надеялся на благоразумие девушки. Чего с момента того разговора мы только не пережили. Слезы, истерики, уговоры, мольбы. Потом Кристина докатилась до соблазнения, но пару раз, оказавшись в одном нижнем белье, в вызванном мною такси, отчаявшись, вконец устроила загул по клубам. Беззаботная ночная жизнь с тоннами алкоголя, в ходе которой бедовая дама умудрялась встревать во все большие неприятности. В итоге, всю прошлую неделю ночами я только и делал, что вытаскивал ее из этого дерьма. Но когда-то же у нее должен был включиться мозг. Судя по всему, нет. И тут промах. Не смогла достучаться до меня, решила испортить жизнь Кати. Только вот если закидоны в свой адрес я мог легко простить и прокинуть мимо, то тут я разорвать готов бывшую подругу. В дверь приемной влетаю без стука, но тут встречает тишина и пустота. Зато следующая дверь, ведущая в кабинет Кати, открыта. В пару шагов преодолеваю расстояние, стараясь сильно не шуметь. И вхожу без предупреждения, застав занимательную картину. Кристина, шустро перебирая пальцами, копается в бумагах на большом рабочем столе начальницы. «И какого черта ты здесь делаешь?» Голос спокойный, хотя изнутри так и рвется наружу праведный гнев, что искрит и сверкает. «Макс?» — подскакивает от неожиданности девушка, дерганно оборачиваясь и быстро пряча за спиной какую-то папку. «Ты как здесь?» — невинно хлопая ресницами и мастерски делая вид, что ничего, собственно, необычного не происходит. «Пришел в очередной раз попытаться с тобой поговорить по-человечески, но вижу, ты совсем не понимаешь без повышенных тонов». Прячу руки в карманы брюк подальше от искушения впечатать кулак в стену или сделать еще что похуже. «Повторяю, какого черта ты забыла в кабинете, Кати?» «Бумаги я принесла на подпись бумаги и уже ухожу». Суетливо скидывает папку и максимально незаметно старается спрятать ее за спиной. «Лиса». Не отводя взгляда и мило улыбаясь, хотя само от страха буквально потряхивает. «Отдай сюда», — делаю шаг. «Что?» «Те документы, что прячешь за спиной. Это тот самый договор, который Екатерина потеряла». Киваю головой и наблюдаю поразительный каскад эмоций на лице бывшей любовницы. Злость, ярость, удивление и, в конце концов, растерянность, переходящая в испуг. «Удивлена?» «Ничего я не прячу!» Взвизгивает девушка и пятится назад, отступает под моим натиском шаг за шагом, до тех пор, пока не усаживается своей задницей в отвратительной мини-юбке на стол. Это другой договор, не тот, что нужен Екатерине. Подхожу к рыжеволосой бестии и без лишних церемоний выдергиваю из рук папку, открывая и быстро пробегая по испорченным в хлам документам. Такое ощущение, что с бумагами порезвился мелкий ребенок. Половина листов исписаны красной ручкой, пару листов разодраны. Еще пару нет вообще, судя по нумерации. «Ты какого творишь, дура?» Рычу, впадая в ярость, трудом контролируя рвущегося наружу зверя. «И кому ты этим хуже делаешь, себе или ей?» «Я... Запинается, краснеет, да тут же бледнеет помощница Кати. «Я не хотела, Гай, правда оно как-то само...» Пошел бессвязный детский лепет, от которого стало только в разы противней. Угораздил же черт связаться с такой, как Кристина. Всю сраную жизнь был избирателен и умен, чтобы не налетать на бабскую ревность, а тут — идиот. «Как-то само? Ты серьезно?» Ответа нет. Тишина и только надутые губы, как у ребенка, и испуганный взгляд глаза в глаза. «Макс, я ведь все ради тебя». «Хватит», — перебиваю, — «ради себя, Кристина. Я тебе уже все сказал. Не хочешь по-хорошему продолжать работать и, как положено, выполнять свои обязанности? Значит, собирайся и катись отсюда». Машу рукой в сторону приоткрытой двери. «Но Кати не смей трогать. Она в наших с тобой разборках ни при чем». «Но это ведь все из-за нее». Резко меняется тон разговора, и Кристина вцепляется своими ноготками в ворот моей рубашки. «После того, как ее этот спортсмен бросил, она быстро нашла, кого использовать, кто приласкает и пожалеет. Да, Макс?» — шипит девушка, как кошка, которую погладили против шерсти. «Эта стерва использует тебя! Это только с виду невинный ангел! Закрой рот!» — рычу сквозь зубы, обхватывая тонкие запястья так, что наверняка останутся синяки на белой идеальной коже. «Лучше молчи, Кристина. Я женщин не бью, но хоть одно плохое слово в сторону Кати, и я тебя уничтожу. Но...» Вот она и полезла вся гниль, что живет внутри таких, как она, безбашенных, глупых, жаждущих денег молоденьких дурочек. С такими, как эта представительница женского пола, спорить бестолку. Для нее всегда будет другая правда. А кроме себя и своих интересов Кристина ничего и никого не видит. «Ты в подметке не годишься, поняла меня? Я никогда и ничего тебе не обещал. Ты прекрасно знала, на что шла и какие отношения мне нужны. Поэтому прекрати истерику и уйди с достоинством». «С достоинством?» — бросают мне в лицо. «Каким? Которое ты растоптал? Она же бросит тебя, Гаевский, стоит только этому Ромке ее поманить. Эта влюбленная в мудака дура побежит обратно, а ты снова будешь верным псом за ней таскаться». Глаза мечут молнии, жгут свои обиды и испепеляют ненавистью. «Ты думаешь, вот такой прекрасный нужен ей?» «Да ни черта подобного», — шипит и тянет за рубашку девушка. «Она с тобой только залечивает разбитое сердце». «Заткнись, Кристина». Поджимаю губы, стискиваю до боли челюсти. Каждое брошенное слово, словно ножом по сердцу. Боль адская. «Ты ни хера не понимаешь. И даже если так, плевать, ясно. Я уже наигрался в развязную жизнь. Надоело. Найди себе мужика посговорчивее и с запросами поменьше». Разворачиваюсь, собираясь выйти, но тогда все было бы слишком просто. А это совсем не в правилах бывшей любовницы. «Я ненавижу эту суку. Ты думаешь... Не видно, как ты на нее смотришь, Гай!» — выкрикивает мне в спину, выплевывая каждое следующее слово, как яд. «Чем она тебя к себе привязала, а? Секс?» «Во-первых, я тебе не собака, чтобы меня привязывать, а во-вторых, хочешь знать, чем?» — выкрикиваю, хватая девушку за плечи. «Почему она?» — наступаю, заставляя Кристину сесть задницей на стол и легонько встряхиваю. «Тем, что она такая, какая есть!» «Да, чертову тысячу раз да, смотрю, хочу и с ума схожу, но и пальцем ее не трону, потому что, в отличие от тебя, Кати всего в этой жизни добивается сама, знает себе цену и никогда не будет размениваться на отношения, где купят подороже». Звон. Он показался оглушительным в тишине офиса, и только потом до меня начало доходить осознание, что щека горит, а рука непроизвольно тянется к тонкой девичьей шейке, которую так велико искушение свернуть. «Ты использовал меня!» Большие зеленые глаза готовы пролиться горькими слезами, но у меня внутри все глухо. Ни жалости, ни разочарования, ни тем более сожаления. «Я еще раз повторяю», — цыжу сквозь стиснутые зубы, отпуская девушку, — «я никогда и ничего тебе не обещал». «Но я-то думала то, что ты думала, это целиком и полностью твои проблемы, Кристина». Жестоко и, возможно, больно, но сюсюкаться я уже устал. «Вожусь с тобой, как с ребенком. Самой не надоело унижаться?» «Почему вы всегда выбираете таких, как она, а? Почему, Макс?» Градом катятся слезы по пунцовым от злости щекам. Чем она лучше? Я же все была готова сделать ради тебя, все. Кристина. Вздыхаю, неимоверно устав от развернувшейся драмы. Я не тот, кто тебе нужен, ясно? Почему? Но почему? Да потому что нет у меня к тебе чувств. Нет, и хоть ты в лепешку расшибись, не будет. Ровно. Понимаешь ты меня? А к ней? К ней есть? Смотрю в эти глаза, подернутые дымкой полного отрицания происходящего. Провожу ладонью по горящей щеке, куда девушка смачно залепила пощечину, и, не говоря ни слова, выхожу из кабинета в приемную. А к ней есть? Есть. Да, есть. Их столько, что они уже не умещаются в сердце и в голове. Разрывают на части от злости и обиды эти самые чувства. Живу как на пороховой бочке, никогда не зная, где рванет и в какой момент дойду до края, до предела своих возможностей. Сложно, тяжело и обидно, сука. Привыкнув брать от жизни все и сразу, невыносимо заталкивать свои «хочу» в самую глубь и молча играть роль друга, но твою мать. Я буду придурком, если упущу такой шанс завоевать доверие Кати. Ради нее и будущего готов ждать день, два, неделю, месяц, сколько потребуется, чтобы она сама сделала этот шаг. Чтобы поняла, что я не нуждаюсь в ней, как в красивом теле. Буду терпеть, и, как выразилась Кристина, таскаться верным псом. Ты уволена, Макс. Слышу за спиной и улавливаю торопливый цокот каблуков следом. Гай, стой, подожди, давай поговорим, пожалуйста, я хочу. Я ничего от тебя уже не хочу. Достаю из-под стола коробку и швыряю по направлению к ногам девушки. Собирай вещи и отдай мне ключи от кабинета Кати. Что? Я дважды повторять не буду. Ты собираешь свои манатки и задорно чешешь отсюда каблучками, и чтобы духу твоего больше близко не было. Ты меня поняла? За что? Ошарашенно выдыхает девушка. За то, что детство в заднице играет. Это не твой офис, и я не твоя помощница, перебивает Кристина, поджимая упрямые губы. Ты не имеешь, зато я имею. Словно гром среди ясного неба слышу тихое, но уверенное за спиной. Оборачиваюсь, встречаясь с яростным взглядом карих глаз, нацеленных на помощницу. Кати, какого шиплю на вновь прибывшего актера этого драмтеатра. Вполне понимая, что и сколько она могла здесь услышать. «Ты уволена, Кристина», — словно не слыша меня, с улыбкой разочарования и потухшим взглядом повторяет хозяйка офиса. Отступая и придерживая открытые двери, выпроваживая девушку. Замешательство и гнетущая тишина в приемной, которую нарушает недовольное шипение рыжеволосой теперь уже бывшей помощницы. «Вы об этом оба пожалеете», — мечет молнией взгляд разъяренной фурии Кристины. «Я сделаю все, чтобы ты почувствовал себя на моем месте, Гаевский». Проходя мимо, прошипела мне в лицо змея, растягивая губы в ехидной улыбке. «Я это унижение просто так не оставлю». «Пошла вон!» Все, на что хватает моего убывающего с каждой минутой терпения. Девушка хватает со стола сумку и, отшвырнув ключи, покидает кабинет, громко хлопнув за собой дверью. Закрываю глаза и рычу. Стараюсь выровнять участившееся дыхание, внутренне закипая от злости. Только теперь она направлена на Кати, которая в очередной раз сделала все с точностью да наоборот. Чем я просил? Девушки, чтоб их. Макс, слышу неуверенное. Кати, запуская пятерню в волосы. Запуская пятерню в волосы. Я просил сидеть в машине. Рычу, не оборачиваясь. Было так сложно выполнить мою просьбу, детка. «Хоть раз! Раз!» Оборачиваюсь, встречаясь с виноватым, покорным взглядом и надутыми губами, которые Кати искусала от волнения. Растерянная, растрепанная, настоящая. В легких воздух на нуле, а горло пересохло, а в груди огонь, что каждый раз полыхает все ярче и ярче. «Твою мать, я даже толком разозлиться на нее не могу!» Чертов каблук!